Опасность быть втянутой в директорские игры сильно напрягала, к тому же существовали фениксовцы. Из этих стоило опасаться разве что Моуди, который явно не взлюбил ее с первой встречи, впрочем, как и всех чистокровных. Хотя не стоило недооценивать противников. Она не знала, на что способны остальные, да и как поведет себя та же Минерва, если ей объяснит задачу сам директор. Натали была не уверена, что она сможет выстоять даже против декана Гриффиндора. И не стоит думать, что если миссис Снейп пила с ней чай, та не сможет на нее напасть. Сможет, если будет считать врагом. Зато в нынешней ситуации существовали явные плюсы. Мужу больше не грозила опасность быть растерзанным змеей. Натали пока вообще не знала, имеется ли эта гадина у лорда, но точно была уверена, что он не будет скармливать ей соратников. «Нет, нет, я запрусь в поместье принца и никто меня отсюда больше не выковыряет. Правда, очень жаль собственный домик в Хаксмиде, но безопасность важнее». Натали вздохнула и подняла взгляд на Северуса, решив перевести разговор на другую, тоже очень волнующую ее тему. «Прости меня, я знаю, что повела себя глупо, с легкостью поверив Малфою. Я подвела тебя, ты не могла знать, насколько он коварен, так что я, конечно, злюсь, но больше на него, хотя и понимаю, но это не помешает мне разделать его под орех на дуэли. Ты собираешься его убить?» — встрепенулась Натали, даже после этого случая не воспринимающая Люциуса как врага. Этому также способствовали сотни прочитанных текстов, где этот напыщенный павлин изображался финансистом, любителем выгоды, скользким типом, но хорошим, а то и единственным другом Северуса. И вот это ее и подвело. Она забыла, что он пожиратель, а то, что для него главное – семья, было понятно сразу, и именно это он и продемонстрировал сейчас. Безопасность нарцисса Идрака была ему важнее, и Натали его понимала. «Нет, увы, нарцисса мне не простит, если я лишу ее этого лицедея. Она почему-то испытывает к нему слабость, да и у Драка будет психологическая травма». Легко улыбнувшись жене, Северус поправил ей подушку. «Я просто погоняю его по залу, порежу на ленточки его выпендрежный дуэльный костюм и укорочу шевелюру. Ну, может, еще немного попорчу его личико чем-то не особо темным. Это заставит его возненавидеть меня на некоторое время и, соответственно, держаться подальше. Хотя от Малфоев нам уже никуда не деться, мы связаны с ними тем, кто постоянно норовит испортить мне нервы в школе, как будто даже в этом соревнуясь с Поттером. Ты вроде никогда не жаловался на крестника», — улыбнулась Натали. «Этот маленький засранец пытается подражать отцу, но до Люциуса ему далеко. Я вообще удивлен, что шляпа отправила его на Слизерин. Заповедник львов подошел бы ему больше. Но, возможно, я ошибаюсь, и в будущем из него вырастет такой же ушлый делец, как его папаша, умеющий обзавестись связями в любом обществе и получить выгоду в самом безнадежном деле. Пока же я вижу глупого мальчишку с замашками гриффиндорца. Может, теперь, когда он сможет общаться с нежно-ненавидимым им Поттером, он перестанет попадать во все переделки, с тем связанные. А ты не думаешь, что он, наоборот, наберется еще больше безумных идей от мальчика, который теперь брат лорда, и ты вообще потеряешь покой, пытаясь одновременно спасать их обоих?» — засмеялась Натали, с любовью глядя на нахмурившегося мужа. «Не дай, Мерлин!» — преувеличенно экспрессивно воскликнул Северус, и, глядя на жену удивительно нежным взглядом, произнес: «Ладно, пошутили и будет. Лорд приказал тебе не высовываться из поместья. Аурелиус с удовольствием поддержит это решение, и я, в кои-то веки, соглашусь с дедом. Сложные времена наступают, и я хочу быть уверен в безопасности родных и близких. Я не собираюсь пренебрегать гостеприимством лорда-принца», — обнадежила мужа Натали. «Я хочу спросить, Северус». Замявшись, она посмотрела на Зельевара. «А Поттер, ты виделся с ним? Мальчик действительно перестал ненавидеть тебя? Почему тебя это интересует? Мне обидно, что ученики ненавидят тебя за то, что ты заботишься о них, и если хоть один пересмотрел свое к тебе отношение, то это прекрасно. Он уже не смотрит на меня так вызывающе, как раньше. Так что посмотрим, что будет дальше. А сейчас мне нужно уйти. На этих каникулах в школе осталось много учеников, за ними нужен присмотр». «Ты виделся с Дамблдором?» — задала Натали еще один интересующий ее вопрос, чуть не забытый ею. «Он поверил тебе? Не знаю, по нему ничего нельзя понять точно. Но, во всяком случае, он выслушал мои претензии». «Претензии?» — удивилась миссис Снейп. «Я сообщил, что не собираюсь гоняться за мальчишкой, который сбежал к кому-то в гости, а также то, что паранойя не доведет директора до добра. И раз уж ему везде мерещатся темные лорды, возможно, стоит посетить хотя бы мадам Помфри, хотя лично я посоветовал бы Мунга. Так и сказал. Расхохоталась Натали, глядя на преувеличенно хмурого мужа, который тоже не выдержал и улыбнулся. «Да, так и сказал», — подтвердил он, направившись к двери. «Отдыхай, я постараюсь появиться завтра». Через пару дней, благодаря заботам Северуса и тетушки Сильваны, которая следила за тем, не забыла ли Натали выпить лекарство, миссис Снейп полностью поправилась и рискнула поприсутствовать на семейном завтраке, где сияющий как золотая монета Аурелиус ошарашил ее еще одной новостью. Они с Сильваной, наконец-то, решили пожениться. Правда, это знаменательное событие должно было произойти не раньше лета, что несколько расстроило Натали, так как к этому моменту она сможет влезть только в мантию для беременных. В ответ на это утверждение ей напомнили, что она, все-таки, ведьма, и иллюзорные чары еще никто не отменял. «Хотя что я переживаю?» — голосом, который говорил об обратном, сказала Натали. «Мы с Северусом все равно не сможем присутствовать, ведь вы, дедушка, якобы, не общаетесь с нами. Зато вы общаетесь со мной», — улыбнулась Сильвана. «Вот и будет повод помириться официально. А как же Дамблдор? Плевать мы хотели на Дамблдора. Уж извините меня за такие слова», — тетушка задорно рассмеялась, как-то враз помолодев. «И Северусу будет повод уволиться из школы, узнав, как поступал с ним директор. Чем не повод для обиды? Он не сможет», — покачала головой Натали. «У него есть еще обязательства, хотя это реальный повод больше не участвовать в директорских интригах, да и тот уже не будет доверять ему как прежде. В школе ему все равно желательно остаться, оберегая Поттера, теперь уже от Дамблдора. А вот захочет ли директор избавиться от него, если не совсем кардинально, то хотя бы удалив из Хогвартса? Первый вариант вряд ли возможен, директор сам никогда не пачкает руки, а вот испортить репутацию и уволить, или даже посадить в Азкабан. Нет, вряд ли. К лету позиции лорда явно усилится и министерство будет постепенно привыкать плясать под его дудку. Не удивлюсь, если уже в скором времени на свободу выйдут Лестринджи, Долохов и остальные. Значит, просто отправить Северуса в Азкабан у директора не выйдет. И это радует меня несказанно. Вспомнив, где находится, Натали извинилась за несвоевременную задумчивость. Ее мягко пожурили, сказав, что беременной не стоит много думать о проблемах, нужно думать о ребенке. Лорд-принц, по ее ощущениям, явно помолодел и помягчел душой. От сурового аристократа почти ничего не осталось. Общение с понравившейся ему женщиной, а также с внуком и его семьей сделало из него вполне приятного человека, и Натали могла только порадоваться таким изменениям. Предсвадебные хлопоты. Беременность снова согласилась вести Гертруда, хотя сейчас она не могла жить в поместье. У нее оказалось еще несколько обязательств. Поэтому, проведя первоначальное обследование и, как и в прошлый раз, навесив на миссис Снейп артефакты, Гертруда фон Корф мониторила ее издалека, пообещав наведываться время от времени в Англию. Натали не возражала. Беременность протекала легко, ее даже почти не тошнило, хотя это даже несколько огорчало, так как, узнав о тошноте, муж непременно вырвался бы из Хогвартса, чтобы составить индивидуальное зелье. Уже прошло 3 месяца, в которые она видела мужа всего несколько раз, и очень переживала, что этому малышу не достанется столько любви и магии отца, сколько получила Рис. Зато Натали писала Северусу длинные любовные письма, такие, что если Дамблдор имел наглость перехватывать их, то, читая, должен был краснеть и изводиться томлением, если было, конечно, еще чем-то томиться. Так она мстила директору за разлуку с мужем, а мужу не давала забыть о себе за чередой однообразных школьных будней. Хотя после зимних каникул они перестали быть скучными. Наличие в школе нескольких пожирателей, тайных и явных, параноика Моуди и Гарри Поттера с изменившимся мировоззрением и ментальной связью с братом, делало школьные события непредсказуемыми. В газетах Натали стала замечать некоторые изменения, говорящие о пока еще незаметной смене курса министерства. Первой ласточкой оказалась статья Скитера Сириуса Блэка, поцелованном в прошлом году дементорами. Читатели с удивлением узнали, что Блэк не был судим Визингамотом, и хотя теперь уже нельзя было узнать, был он виновен или нет, задавался вопрос, а были ли приговоры, вынесенные в то время, сообразны преступлению. Также имелся намек, что, возможно, и с остальными пожирателями не все так просто. Разговоры о бесчеловечном обращении с заключенными, возникновение дискуссий, подогреваемых все новыми статьями, документы, вытащенные из архивов, все это потихоньку создавало репутацию мучеников тем, кто уже долгие годы сидел в Азкабане. Из рождественских сплетен на Поттере, которые миссис Снейп услышала из уст нарциссы, частенько появлявшейся у нее в гостях, несмотря на размолвку Снейпов с Люциусом, Натали знала, что Гарри был на балу с Рамильдой Вейн, и это не стало для всех поводом для сплетен, в отличие от появления на нем его подруги Гермионы с Виктором Крамом. Второй этап турнира прошел вполне ожидаемо. Крам вытаскивал Гермиону, Диггори спасал Чанг, а Флёр провалила задание, и маленькую Габриэль по истечении часа доставили на берег Русалоиды, по существовавшей договоренности. Все это Натали узнала от тетушки, которая в этот раз сидела на трибунах вместе с Люциусом и Нарциссой. Обе женщины щедро поделились с Натали сплетнями, так как у мужа ничего интересного узнавать не получалось. Натали хоть и ахала удивленно, слушая Нарси, в глубине души была рада, что какая-то часть канона осталась неизменной. Теперь, после того как Гермиону использовали приманкой во втором этапе и, можно сказать, официально связали с Крамом, миссис Снейп было очень интересно гадать, закончится ли это увлечение так, как она помнила, или перерастет в нечто большее. В начале марта в гости заглянул Люциус, перестав обижаться на Северуса и признав, что тот имел полное право вызвать его на дуэль. Он притащил Натали шикарный букет белых роз, а Ирис подарил деревянную лошадку, которая как живая перебирала копытами и ржала, стоило потянуть за гриву. Лорд Малфой долго извинялся, пытался заглядывать в глаза, объяснял, что он был вынужден поступить так, а не иначе, и в конце концов был прощен, хотя к вечеру Натали, устав от бесконечного ржания терзаемой дочерью лошади, была готова уже самолично вызвать дарителя на дуэль и убить с особой жестокостью, чтобы другим неповадно было. Вот где пришлось пожалеть, что Драко уже взрослый. Будь он ребенком, она подарила бы ему барабан. На следующий день лошадь исчезла, и Натали искренне поблагодарила Аурелиуса, которого и подозревала в этом благодеянии. Последний тур соревнований прошел спокойно, участники прошли лабиринт. Кубок оказался у Крама, совсем не удивив Натали. Диггори не успел всего на несколько секунд, выскочив к кубку в тот момент, когда Виктор уже коснулся его рукой. И, как обычно, не обошлось без проблем с профессором Зати. Флёр Делакур не смогла справиться с прохождением препятствия и, столкнувшись с оплохвостами, подала сигнал бедствия. Выручать ее отправился Моуди, сломал ногу, поскользнувшись в грязи, а тут еще и от хагридовых монстров пришлось уворачиваться. В общем, к стыду отставного Аврора, его и девушку спасали с ней Пикаркаров, вызвав у него несколько неадекватную реакцию, что произвело очень неприятное впечатление на иностранных гостей. Получив заслуженный кубок, делегация Дурмштранга, распрощавшись с гостеприимными шотландскими берегами, канула в воды Черного озера, и никто из англичан даже не заметил, что те отправились домой не в полном составе. Следом улетели французы. Учебный год, так же, как и турнир, закончился. Начались долгожданные каникулы, а директор Хогвартса неожиданно оказался вовлечен сразу в три проверки. Попечительский совет школы пожелал проверить деятельность директора и провести аудит школьных счетов, и был поддержан министерством. Почти одновременно Визингомот решил провести перевыборы председателя, усомнившись в компетентности Дамблдора, занятость которого на трех постах не позволяла глубоко вникать в дела магического суда, из-за чего случались такие досадные случаи, как дело Сириуса Блэка. На время перевыборов Альбус был, естественно, временно отстранен от занимаемой должности, а то, что в этот же период времени был назначен пересмотр дел многих заключенных Азкабана, так это просто совпадение и ничего больше. Дамблдор, занятый свалившимися на него проблемами, даже забыл проконтролировать своего золотого мальчика, как обычно отправленного к Дурслим. Миссис Фиг писала успокоительные письма, да и Поттер после той выходки на рождественских каникулах, когда он нашелся в гостях у мисс Гринджер, вел себя неожиданно тихо. Так что директор мог спокойно заниматься своими проблемами, которых только прибавилось в тот момент, когда Международная конфедерация магов также отстранила его от должности по каким-то, как он считал, надуманным обвинением. Резко оказавшись не у дел, Альбус был в бешенстве. Ниточки его паутины, с помощью которых он незаметно управлял министерством и Визингомотом, дергая тех, кто когда-то имел неосторожность в них запутаться, рвались одна за другой, с тихим звоном, отзывавшимся в голове Альбуса похоронным маршем, давая понять, что кто-то более хитрый и быстрый перехватил инициативу. А в Принц-Холле вовсю шла подготовка к свадьбе Аурелиуса и Сильваны. Поместье преображалось, благодаря толпе домовиков, чьими усилиями приводились в порядок закрытые многие годы комнаты, обновлялись шторы, натирался паркет и облагораживался несколько одичавший сад. Гербы на белоснежных наволочках, мелькавших тут и там маленьких помощников, подсказывали заинтересованному человеку, что в этой грандиозной уборке участвуют эльфы нескольких семейств, принцев, фон Корфов и Малфоев. Последние как раз и одолжили своих домовиков-садоводов, благодаря восторженным словам Натали, признанных лучшими в деле улучшения садов и парков. Правда, Люциус с Нарциссой, хоть и были польщены такой рекомендацией, но виду не подали и извинились, что не могут предоставить своих домашних эльфов. Те на данный момент были заняты обустройством лондонского дома Блэков, доставшегося Нарциссе с сестрами в общее владение после смерти последнего мужчины этого рода. Натали и Северус в предсвадебной лихорадке почти не участвовали. Миссис Снейп из-за своего физического состояния и забота дочери, а ее муж в силу бесконечной занятости. Зельевар, появившись в поместье по окончании учебного года, заперся в лаборатории, выползая оттуда только вечером, чтобы завалиться в постель к супруге и уснуть, расслабившись под ее нежными пальчиками, перебирающими пряди его волос и массирующими голову, которая тут же переставала болеть и отключалась, даруя ему такой необходимый отдых. До свадьбы, назначенной на 25 августа, оставался почти месяц, когда на пороге поместья возникли персонажи, которых здесь не ожидал увидеть никто. Семейный завтрак, тихий и благочинный, был прерван появлением Гюнтера, дворецкого, присланного Корфами для присмотра за многочисленными эльфами, которым требовался координатор их действий. И вот этот образчик магической прислуги, важно войдя в столовую, провозгласил: «Лорда принца желает видеть лорд Поттергонт и мистер Крауч-младший». Северус, как раз в этот момент подносивший ко рту чашечку восхитительного кофе, расплескал сей ароматный напиток на белоснежную рубашку, получив за это укоризненный взгляд от деда и сочувствующий от жены. «Проси», — сказал Аурелиус, и уже через минуту, которой как раз хватило Снейпу для приведения себя в порядок, озвученные личности входили в столовую. «Я очень извиняюсь за вторжение», — произнес зеленоглазый юноша, в котором с трудом угадывался школьник Поттер, «но брат отправил меня к вам на каникулы, надеясь на ваше гостеприимство и с наказом присмотреться к вашей дочери, профессор». «Ах, это свадьба! Вы что, сдурели, Поттер?» — заорал Северус и стукнул кулаком по столу так, что хрустальные бокалы жалобно зазвенели, оплакивая участь самоубийцы, рискнувшего явиться в этот дом с таким заявлением. «Моей дочери всего год, к чему вы собираетесь присматриваться? Если только к ползункам поутру, но я не знал, что вы такой извращенец». Лорд-принц нахмурился, глядя на внука, который продолжал орать: «Как вы себе это представляете, Поттер? И даже не думайте, что я соглашусь на такой союз. Вы, наглый щенок, весь в отца». Натали смотрела на гостя, сжимающего кулаки и молча выслушивающего тираду ее мужа, и раздумывала над возможным браком между Поттером и их Рис. «Значит, профессор, вы скажете тому, что вам не понравилась его идея», — проговорил Гарри, взяв себя в руки и ехидно улыбнувшись в лучших традициях Слизерина. «Он вбил себе в голову, что союз между нашими семьями положит конец вражде, послужит верой с его стороны и прощением с моей, а также сделает невозможным ваше гипотетическое предательство в будущем». Северус резко побелел и замолчал, упав на стул. «Я предполагал взять Виру какими-нибудь редкими знаниями», — пробормотал он, а Натали забеспокоилась о муже, не стало ли ему плохо после такого феерического завтрака. Аурелиус сделал приглашающий жест и Барти улыбнулся, подсев к столу, где перед ним тотчас же появился полный столовый набор для завтрака. Лорд-принц скосил глаза на младшего гостя, но ничего не сказал, хотя вид имел хмурый. «Знания могут идти бонусом», — покивал головой Поттер. «Я могу присесть?» «Конечно, лорд Поттер», — улыбнулась гостю Натали, подчеркнув титул и вызвав этим замешательство, но оценила выдержку мальчика и признала, что он изменился. «Кстати, когда это Поттеры стали лордами?» — поинтересовался Аурелиус. «Совсем недавно», — улыбнулся и ему Гриффиндорец. «Брат пообщался с королевой, храни ее бог, и она была так любезна, что исполнила его просьбу. А то нехорошо, род старый, а все как-то не удосужился. А двойная фамилия, тут Натали увидела, как щеки Поттера стремительно краснеют, и подумала, что этот лохматый придурок явно наломал дров. Совсем еще мальчишка, хоть и пытается строить из себя взрослого. Поймав на себе понимающий взгляд Барти, она поспешила скрыть усмешку, пригубив чай. «А это я, простите, лорд принц», — спрятал глаза Гарри, решил, что так лучше звучит. «И, как всегда, сделали глупость», — фыркнул Северус. Поттер посмотрел на Крауча, который подтвердил вердикт Зельевара. «Да, Гарри, ты несколько поторопил события. Лорд Гонд вполне себе жив и здоров, как тебе известно, так что ты пока только наследник. Том меня убьет», — пробормотал мальчишка, вгрызаясь в булочку. Сидящие маги улыбнулись, и атмосфера за столом сразу сделалась домашней. «Лорд принц, Северус, дамы, извините, что так ворвались в ваш дом, не соблюдя правила приличия», — заговорил Крауч. «Мой подопечный еще плохо разбирается в этикете, прошу его простить. В какой-то мере именно поэтому милорд и направил Гарри к вам. Он надеется, что вы, лорд принц, научите мальчика не только хорошим манерам, но и всему тому, что должен знать чистокровный маг. Благодарю за оказанную честь, но почему я?» — попытался отказаться от сомнительной чести Аурелиус. «Лорд Малфой вполне мог бы. Лорду Малфою немного некогда, да и Аврора у него пока еще частые гости, а мы бы не хотели, чтобы стало известно, где обитает надежда магического мира». Язвительности Барти мог позавидовать и Северус. «Ну хорошо», — согласился Аурелиус, — «я согласен, и вот вам, Поттер, первое правило. Явившись в незнакомый дом, следует сначала представиться, познакомиться с хозяевами, а уж потом вываливать на них новости». Поттер покраснел еще сильнее и виновато посмотрел на сидящих за столом. «Я придурок, правильно вы меня называете, профессор». «Не передергивайте, Поттер, я никогда не называл вас придурком, и раз уж знакомство с обитателями этого дома пошло не по плану, то пока и продолжим в этом же духе. Скажите-ка мне, идея, высказанная вами, действительно принадлежит милорду или вы и с этим пошутили?» «Нет, не пошутил», — замотал головой Гарри, — «просто он предложил мне кандидатуру невест, а после подумал о вашей дочери, как о возможном варианте решения многих проблем. С ней б заиграл желваками, услышав, что его дочь является предметом торга», — а Поттер продолжал. «Но он сказал, что возможен вариант брака между вашими и моими будущими детьми, и он мне, честно говоря, кажется более реальным». «Решили свалить проблему на нерожденных еще Поттеров», — ухмыльнулся Северус, в глубине души соглашаясь, что и его этот вариант устроил бы больше. «Я даже в страшном сне не представлял, что породнюсь с вашим родом». Натали, которая оценила и такой расклад, все же не отрицала, что и первоначальное предложение вполне бы ее устроило. «А возраст? Это совсем не вопрос для магов. Хотя пока стоило бы просто заключить соглашение между их семьями, а там уж как повернется. Быть ли ей сватьей Поттера или тещей, покажет время. Поттер, что ни говори, появился в их доме несколько не вовремя, но лорд-принц даже виду не подал, просто загрузив мальчика разнообразнейшими занятиями. Чтение кодекса рода, добытого в Гринготтсе, и изучение родословных, ознакомление, хоть и поверхностное, с законами магической Британии, попытки научить держать шпагу и не оттаптывать в танце ноги партнерши. В воспитание юного Поттера включилось старшее поколение, сетуя на то, что мальчик не смыслит ничего в этикете, который, кстати, тоже преподавался Гарри вроде и мимоходом, но старательно, так что ближе к концу каникул парень перестал путаться в столовых предметах и мог поддержать беседу. В этом ему неожиданно помог Драко, заявившийся к крестному через пару дней после эффектного появления Гриффиндорца. Натали, впрочем, как и все остальные, прекрасно поняла, что Волдеморт позаботился не только об обучении Гарри, но и о развлечениях, так как, переругавшись сначала в пух и прах, заклятые враги наконец-то нашли точки соприкосновения и общие интересы, и разнообразили суровые будни Зубрил то вылазками в ближайший городок, заставляя волноваться взрослых, то магическими дуэлями под присмотром Барти. В общем, если Натали все правильно поняла, то оба парня были очень довольны таким отдыхом, хотя время от времени все равно с азартом ругались друг с другом. О возможных браках больше никто не говорил, но перед своей свадьбой лорд Аурелиус вызвал ее в кабинет, где, кроме него и Северуса, обнаружились Волдеморт и Поттер. Видеть одновременно этих двоих было очень необычно, но Натали не дали много времени на эмоции. Ее присутствие требовалось при подписании предварительных брачных обязательств. Заключенное соглашение выглядело именно так, как и предполагала миссис Снейп. Род принца и род Поттер должны были породниться в будущем. Кто должен был стать связующим звеном, не уточнялось, оставляя возможности для маневра, хотя, судя по намекам лорда, он был решительно настроен именно на брак Гарри и Рис. Но ни Аурелиус, ни Северус с Натали не хотели брать на себя такие обязательства, опасаясь испортить девочке жизнь. Принц Холл сиял и переливался огнями. Из всех окон лился теплый свет, а сад был украшен тысячами магических фонариков, разгоняющих подступающие сумерки. Все положенные церемонии новобрачные провели раньше у родового алтаря, клянясь беречь и уважать друг друга, и смешав свою кровь и магию. Теперь же, при большом стечении гостей проводилась официальная церемония. Приглашенный министерский церемониймейстер был готов начать в любую минуту. Гости почти все прибыли. Новоиспеченные родственники знакомились друг с другом, пока невеста доводила свой наряд до идеала, а жених тянул коньяк, сидя в кругу родных и близких, среди которых гости с удивлением обнаруживали Северуса Снипа, что ясно говорило о налаживании внутрисемейных отношений рода, а также барона фон Корфа, его сыновей и лорда Малфоя. Натали, со скрытым чарами гламура животом, все же не рисковала передвигаться в толпе, устроившись на специально для нее приготовленном диванчике вместе с Гертрудой фон Корф и Нарциссой. Бальный зал, который еще и расширили для брачной церемонии, был великолепен, а парадная столовая поражала неимоверной длины П-образным столом, за которым должны были поместиться все гости. Те, кто не был приглашен на это торжество, разносили сплетни и злобно шептали, что в том возрасте, в котором Аурелиус и Сильвана решились заключить брак, просто неприлично устраивать такие шикарные приемы. Возможно, так оно и было, но эта свадьба преследовала еще несколько целей: показать, что род обрел наследника, и продемонстрировать, что принцы перестали быть нейтралами, присоединившись к консерваторам, а если точнее, то к тем чистокровным, что раньше поддерживали темного лорда. Также именно на этом приеме должен был выйти из тени Том Марвелла, принятый родом Гонт как глава, сильный и умный маг, которого никто не рискнет соотнести с погибшим в 81-м году тем, кого нельзя называть. К Натали, которая до окончания приема считалась его хозяйкой и с нетерпением ждала того момента, когда она сможет стать просто женой наследника, постоянно подходили дамы, желая пообщаться, понимающе улыбаясь и поздравляя не только с нынешним торжеством, но и с будущим прибавлением в семействе. Данное событие ожидалось ей со дня на день, и Натали оставалось только надеяться, что ее сын не испортит праздник прадеду, решив появиться в день его свадьбы. Наконец, все гости, включая лорда Гонта и лорда Поттера, появление которых вместе вызвало некий ажиотаж, собрались и теперь приветствовали невесту, которая появилась в бальном зале ровно через 5 минут после назначенного времени церемонии, заставив жениха немного поволноваться и еще больше оценить по достоинству то сокровище, что ему досталось. Хотя и знал лорд-принц, что Сильвана уже его жена для магии, но светские условности соблюдать все же было нужно. Поэтому некоторое волнение жениха, принявшего из рук барона фон Корфа руку невесты, было воспринято всеми благосклонно. Миссис Снейп, с интересом наблюдавшая за церемонией, незаметно промокнула ставшие мокрыми глаза. Обычная женская привычка реветь по любому поводу усиливалась еще и гормонами, так что ее платок уже скоро стал совсем мокрым. Северус, бывший рядом, поспешил незаметно высушить сей непременный атрибут каждой сентиментальной женщины и, покачав головой, мысленно посетовал, что жена так и не привыкла, не задумываясь, пользоваться магией. Оставалось надеяться, что со временем она все же научится делать это автоматически. Первыми молодых подошел поздравить лорд Гонт, а уступившие ему эту честь родственники подтянулись следом. Сильвана в порыве чувств расцеловала Натали и Северуса, подтвердив этим всем присутствующим, что мир в роду принц восстановлен. Празднование пошло своим чередом. Были речи, роскошные блюда французской и русской кухни, а также привычные и родные магам английские и немецкие. Спиртные напитки лились рекой, дамы и кавалеры в танце скользили по натертому паркету под звуки вальса. В курительной комнате дым стоял коромыслом и велись политические речи, а молодежь распивала шампанское, единственное из разрешенных им спиртных напитков, беспрекословно приносимое эльфами, и смешивала невообразимые коктейли, в которых шнапс и водка, утащенные с кухни, преобладали над другими компонентами. Разгоряченные гости выходили в сад подышать свежим воздухом и полюбоваться на волшебные фонарики, сияющие в темноте парковых аллей. Именно в такой момент на балконе встретились Северус Снейп, сопровождавший жену подышать воздухом, и его повелитель. Натали поблагодарила лорда за любезно наколдованное ей кресло и тяжело опустилась в него, хотя бы краем уха надеясь услышать разговор отошедших от нее мужчин. «Северус», — донес до нее ветерок слова темного лорда, — «я подготовил тебе сюрприз, которому, как я надеюсь, ты будешь рад». Попечительский совет Хогвартса и министерство вняли голосу разума и сняли Альбуса Дамблдора с поста директора. Натали обратилась вслух, уже почти уверенная в том, что услышит дальше. «Спешу поздравить тебя первым. Твоя кандидатура была одобрена большинством попечителей. Ты назначен на должность директора Хогвартса, вот министерский указ». Лорд протянул свиток с легко узнаваемой печатью опешившему Северусу и повернулся к Натали. «Ну что, ты рада за мужа?» Над поместьем расцветали первые цветы волшебного фейерверка. Эпилог. Интриги, расследования. Замок принял Северуса, хотя Натали опасалась обратного, и несмотря на некоторое недовольство остальных преподавателей, директор Снейп 1 сентября сидел во главе их стола, заменив трон Дамблдора обычным стулом. Натали с удовольствием полюбовалась на мужа, радуясь назначению, хотя ей было сейчас несколько не до Хогвартса. На следующий день после свадьбы, когда малочисленные, но особо важные для принцев гости еще спали, беря пример с новобрачных, которые, тряхнув стариной, наконец угомонились, Натали почувствовала схватки. Тут же появилась Гертруда, предупрежденная сигналом браслета, и принц Холл ложил, заволновался, перекликаясь голосами разбуженных родственников и счастливых домовиков, ожидающих появления молодого хозяина. За полчаса до полудня 26 августа 1995 года на свет появился Корвин Витилиус Снейп, огласив комнаты громким криком во всю мощь своих маленьких легких. В Принц-Холл вернулись удача и счастье, теперь уже, кажется, собираясь остаться здесь навсегда. Альбус Дамблдор методично уничтожал обстановку гостиной своего старого дома в Годриковой лощине. Директора, с этого дня бывшего, душила ярость. Какой толк быть владельцем старшей палочки, если тебя смещают с должностей, победив бюрократическими приемами? Все предали его, забыли, что он великий волшебник, захотели жить своим умом, не слушая мудрых советов того, кто всегда родил только за общее благо. Мелкие людишки. От очередной бомбарды вдребезги разлетелся сервант, взорвавшись миллионами щепок и осколками фарфора, бывшего еще недавно матушкиной коллекцией. Та же участь почти настигла сову, принесшую ему утренний выпуск пророка. Птица увернулась, роняя на голову волшебнику необычно увесистую газету, в которой, как знал Альбус, уже имелась статья о том, что он отстранен от должности, перестав быть самым влиятельным магом и став просто одним из многих чудаковатых старичков, превращающих чайники в милых котят на радость внукам. Вот только внуков у Альбуса Персиваля Вульфрика Брейна Дамблдора не имелось. Взгляд взбешенного мага упал на первую страницу пророка. Вместо ожидаемого собственного колдофата на полстраницы с кричащим заголовком об отставке со всех должностей, Альбус увидел нечто невероятное, отчего у него прихватило сердце. Со страницы, глядя на него, улыбались маги, которых он даже в страшном сне не желал представлять вместе на дружеском фото. Огромная статья о свадьбе Аурелиуса Принца и Сильваны фон Корфей была тем фактором, который увеличил вес газеты. Огромное количество колдофото со свадьбы, каждая из которых била по самолюбию Альбуса и заставляла его чуть ли не рычать от злобы и бессилия. Многие годы интриг и бесконечных усилий, чтобы доказать что-то этим чистокровным снобам и надежда отомстить за пренебрежение, все это оказалось разрушено в одно мгновение. Кто или что стало катализатором событий, которые и привели его к полному фиаско, где он ошибся, когда он начал терять почву под ногами, где тот перекресток, на котором он свернул не туда. Ответа на его вопросы не было, и только группа магов улыбалась, как ему казалось, ехидно, глядя на него с передовицы пророка. Лорд-принц с невестой, Северус Снейп с женой и Гарри Поттер рядом с Волдемортом. То, что этот крепкий мужчина, стоящий рядом с мальчишкой, Том, Альбус понял сразу. Несмотря на то, что тот изменился, повзрослел и заматерел, Дамблдор узнал своего бывшего ученика и теперешнего врага, хотя под фото значилось другое имя, которое, впрочем, тоже было Альбусу знакомо и говорило о многом. Понимание того, что он проиграл, не сумев уничтожить Тома чужими руками, не сумев воспитать послушного героя из Гарри и не отомстив принцам, наполняла душу Альбуса злобой и заставляла продумывать планы мести, закрывшись от всего мира в старом родительском доме. Он выкрутится и сейчас, в этом старый маг не сомневался. Выкрутится, хоть и испортив репутацию, но ничего еще не все потеряно. Гарри Поттер, так же как и его подруга Гермиона, назначенный старостой факультета, разглядывал собственную комнату, радуясь тому, что теперь не нужно жить в общей спальне. Весь прежний учебный год Гарри мало общался с остальными гриффиндорцами и теперь радовался, что не увидит презрения в их глазах после того, как львят просветит, кто такой породнившийся с ним маг, его старший брат, о котором так много писал пророк. Хотя Гарри и старался не показывать вида, ему было страшно. Он боялся реакции Гермионы, которая должна была сразу обратить внимание на имя нового родственника мальчика, который выжил. И если он был уверен, что презрение остальных выдержит без труда, то такое же отношение девушки, ставшей его лучшей подругой, будет для него сильным ударом. А он больше не хотел терять друзей, но и отказываться от новой семьи, где о нем заботились, и от людей, которые его действительно чему-то учили, а не рассказывали сказки, подталкивая к совершению подвигов, он не собирался. Заключенный номер 328, на выход. Антонин Долохов, который был этим самым номером, давно заменившим ему имя, с трудом поднялся с лежанки, на которой проводил большее время суток, глядя в никуда и представляя, что за этими стенами идет дождь, насыщая влагой так уже насквозь промокший неприступный бастион. А где-то светит солнце не здесь, там, где на бескрайних просторах степей колышется золотая пшеница, тянущаяся своими колосьями вверх, к голубому и такому же бескрайнему небу, или там, где вековые сосны как стрелы вонзаются в бесконечность. Следом обязательно вспоминались мать и отец, и он снова бежал к ним навстречу, пыля босыми ногами по горячей летней дорожке, и снова взмывал в небо на подаренном отцом крылатом коне. Но появлялись дементоры, и грезы сменялись кошмарами и бесконечным, вытягивающим всю силу ужасом, и он кричал, срывая голос и слыша голоса друзей, и вой Беллатрикс. Когда не было дементоров, а ему надоедало грезить, он пытался общаться с соседями по камерам и несчастью, но в последнее время их становилось все меньше. Сначала увели Беллу, потом ее мужа и деверя. Долохову не хотелось думать, что их уводит на встречу с дементорами, но ушедшие не возвращались, а те, кто приходил за следующими, молчали об их судьбе. Потом ушел Рей, и Антонин подумал, что Мальсиберу-старшему очень повезло умереть еще год назад. Видеть, как сына уводит на казнь, Долохов не пожелал бы никому, тем более Эразму, с которым был давно знаком, а Рейнарда, его младшего, знал с рождения. К тому же все они, Белла, Руди, Басти, Рейнард, умершие много лет назад в тюрьме Барти, и Иван, были его учениками, перенимавшими у него науку боя. Их он водил в рейды, когда его лорд потребовал это, будто сойдя с ума. Антонин надеялся, что те, кто не попал в Азкабан, Эйвери, Малфой, Руквуд, выжили и не предали, как и Грилли Северус, хотя и об этих двоих сложно было что-то сказать наверняка. Долохов вышел из камеры, стараясь держать спину прямо, и презрительно взглянув на тюремщиков, пошел по коридору, даже не стараясь рассмотреть соседние камеры, зная, что они пусты. Маг уже прощался с каждым, кого уводили раньше, и шел теперь в свой последний путь в молчании, гордо подняв голову. Оказавшись в небольшой комнатке с душем и свежей одеждой, Таней очень удивился, хотя, конечно же, и не думая возражать по этому поводу. Если уж на то пошло, он, как и любой русский, предпочитал встречать свою смерть в чистом. С удовольствием смыв с себя грязь, казалось, въевшуюся под кожу, Антонин не спеша оделся и вышел в появившуюся перед ним дверь. Помещение, в котором он оказался, было похоже на обычный кабинет какого-нибудь средней руки канцеляриста, и если бы не присутствие здесь же пары Авроров, он бы подумал, что сошел с ума. Канцелярист, правда, тоже присутствовал, и ошарашенный Долохов в полной прострации услышал приказ о своем освобождении в связи с амнистией, хотя и с ограничением в правах. Все еще не веря своим ушам, Долохов поставил подпись под документом, и узнав, что палочку ему вернут позже, вышел в дверь, ведущую на операционную площадку, все еще сопровождаемый Аврорами. Уже виденное им в окна кабинета солнце ударило по глазам, и он прищурился, так и не сумев разглядеть мир снаружи. К нему тут же подошел парень со смутно узнаваемыми чертами лица, и Долохов снова удивился, услышав: «Здравствуй, Антонин, ты меня не знаешь, я Александр, твой младший брат». Вслед за этим удивленного бывшего узника облапили медвежьи объятия родственника, и мир закрутился вслед за словами: «Держись крепче, мы идем домой». Читатели пророка уже привыкли, что почти каждое утро начинается у них с новой сенсацией. Все началось свадьбой лорда-принца и продолжилось его примирением с внуком, которого назначили на место снятого директора Хогвартса. Имя Дамблдора мелькало почти в каждом выпуске, и маги узнавали все новые подробности то о его махинациях с деньгами школы и не только, то о, не без помощи директора, с каждым годом ухудшающемся образовании, о прочих больших и малых грехах, а также о некоторых неизвестных фактах его биографии, таких, как нежная дружба с Гриндевальдом, и об отце, заключенном в Азкабан. Известие о том, что на посту председателя Визингомата Дамблдор поддерживал законодательные акты, ухудшающие отношения не только между магами и магическими созданиями, но и международные отношения магической Британии, не удивило уже никого. На вопрос, зачем ему это было нужно, читателям предлагалось ответить самим, но газета намекала на деньги и манию величия, и обыватели, вслед за печатным изданием, склонялись к такому же мнению. Но и эту тему затмили собой новости о том, что благодаря некоторым новым фактам, открывшимся только недавно, начался пересмотр дел заключенных Азкабана. Каждое утро подписчиков ждала статья об одном из тех, кого привыкли считать темными магами. Выявились новые факты в деле Барти Крауча-младшего, чью клятву магии о невиновности суд проигнорировал, отправив молодого человека умирать в Азкабан. Каково же было удивление читателей, когда они узнали о том, что Крауч-младший жив, благодаря смерти матери, пожертвовавшей собой ради него, и о должностном преступлении Крауча-старшего, выкравшего сына из Азкабана, но не попытавшегося разобраться в деле, будучи уверенным в собственной правоте, а запершего его дома и державшего под империя много лет, до тех пор, пока тот смог вырваться на свободу. Арест старшего Крауча стал апофеозом этой истории, а подписчики пророка, число которых увеличивалось с каждым днем, с нетерпением ожидали следующих статей, не зная, кому теперь верить, но смакуя подробности других громких дел, которые не заставили себя долго ждать. Вслед за заявлением Крауча-младшего, снова поклявшегося магией, что невиновен в нападении на Лонгботтомов, были проверены и другие фигуранты этого дела. Сенсация не заставила себя долго ждать, под Веритасерумом было досконально выяснено, что Лестринджи, хоть и добрались до Лонгботтомов, но обездвижив их после небольшой и яростной схватки, убедились, что те ничего не знают о лорде и ушли, оставив читу Авроров под связывающим заклинанием. Что случилось с Лонгботтомами потом, могли бы рассказать только они сами, но то, что в их состоянии никто из Лестринджи не виноват, теперь было известно точно. Дальнейшие расспросы прекратил адвокат, заявив, что иная деятельность его подзащитных не может быть изучена под зельем правды, так как в деле, по которому они были отправлены в Азкабан, были упомянуты только пытки Лонгботтомов, а все остальное является недоказанными инсинуациями и не может быть рассмотрено за давностью лет и отсутствием свидетелей. Постепенно на свободе оказался весь ближний круг Волдеморта, а Том Марвалагонт признал неоценимую помощь не только нескольких адвокатов, но и мисс Скитер, мастера своего дела, которую он смог привлечь на свою сторону, а также других своих помощников, служащих в Министерстве магии и очень поспособствовавших освобождению его самых преданных друзей и соратников. Умаившаяся, несмотря на помощь домовиков, Натали, упав на супружескую постель, была тут же заключена в крепкие объятия мужа, позволившего себе на выходных вырваться из Хогвартса, чтобы навестить семью. Нацеловавшись и отложив остальные изъявления своих чувств до утра, уставшие супруги почти моментально уснули, тесно прижавшись друг к другу. Выступившая из угла спальни тень, сначала нечеткая, через мгновение приняла форму девушки с рыжими волосами. Натали, не засни она раньше, сразу бы узнала свою старую знакомую, Мойру, якобы на нее обидевшуюся. Богиня, подойдя к супружеской постели, несколько минут смотрела на Натали, уткнувшуюся носом в шею крепко даже во сне державшего ее Северуса, и произнесла: «Было интересно следить за тобой, хоть я и утверждала обратное. Ты не воевала со всем миром, но все же изменила его. Напоследок я сделаю доброе дело, избавлю твоего мужа от ненужного ему обета. Можешь не благодарить», усмехнулась она и, наклонившись, сорвала с Северуса один из видимых только ей браслетов непреложного обета. Вот и все, теперь Альбус не властен над ним. Полюбовавшись еще немного на спящих, она улыбнулась, отступая в тени, постепенно растворившись в ней, а ее голос все звучал, затихая. «Надеюсь, ты счастлива, Натали, мой смертный потомок. А мне теперь действительно пора, ведь я обещала тебе, что история мальчика, который выжил, будет написана, значит, нужно выполнять. Меня ждет новая подопечная, ведь кто-то же должен нашептывать Джоан эту историю». Послесловие. «Мы наш, мы новый мир построим». Сидящий в переполненном вагоне задерживающегося на 4 часа поезда молодой девушки, бездумно в данный момент глядящий в окно, вдруг ясно представился мальчик-волшебник, ничего не знающий о волшебстве и своих родителях. Звали его Гарри Поттер. Мысль о нем появилась будто ниоткуда, и девушка поняла, что знает все о нем, его жизни, друзьях и врагах. «Жалко, что нет с собой ручки», — подумала она, мечтая поскорее добраться до дома. Дерек Литтлчорч, маглорожденный волшебник, попрощавшись с родителями перед переходом на магическую платформу, с чувством явного превосходства посмотрел на фанатов Поттерианы, фотографирующихся возле колонны, которая, как они были уверены, и была той самой. Он тоже читал все книги и с удовольствием смотрел все серии фильма, в глубине души ожидая, что и к нему прилетит сова, подтвердив, что все те странности, происходящие с ним, и есть магия. Так что, когда на пороге его дома появилась женщина, представившаяся как Миранда Пиквик, профессор магловедения, он совсем не удивился, облегчив ей задачу. Родители тоже долго не сопротивлялись, удивленные только тем, что Хогвартс действительно существует, а Дерек задал вопрос, как в этом случае обстоят дела со статутом. Профессор Пиквик, улыбнувшись и предположив, что мальчик попадет на Рейвенкла, объяснила, что маглы сами облегчили магам жизнь. Теперь все странности могли быть списаны либо на современные технологии, либо на фанатов 7 известных книг. Пожелая она сейчас пройтись в мантии по улицам городка, размахивая палочкой, никто даже не обратит на нее внимания. Признав ее правоту, родители Дерека поинтересовались, не ведется ли сейчас каких-либо войн в магическом мире, и, получив отрицательный ответ, с радостью согласились отпустить сына в Хогвартс. Контракт на обучение и приглашение в школу со списком учебников, а также заверение, что Дерек сможет продолжить и магловское образование, вызвало еще массу вопросов, начиная с удивленного «он жив» и заканчивая, кажется, предметов действительно прибавилось. Получив уверение в том, что директор Снейп жив и в ближайшие годы умирать не собирается, а также разъяснения по поводу добавленных магических и немагических дисциплин, уже давно преподаваемых в школе, родители будущего ученика Хогвартса подмахнули контракт и договорились о посещении Диагон-Аллеи, предвкушая путешествие в сказку. И вот теперь Дерек ехал учиться, миновав толпу фанатов, совершенно не замечающих, как у них прямо на глазах исчезают разновозрастные дети. Он разбежался и, чувствуя себя Гарри Поттером, проскочил в магический мир, в котором, как он надеялся, и для него найдутся приключения. Происходившая в одном из старейших магазинов Лондона встреча с известной писательницей, на которой та собиралась подписать свои книги поклонникам ее творчества, ожидаемо собрала огромное количество фанатов. Выстроившаяся очередь была огромной, хотя и двигалась достаточно быстро. Уже несколько утомившаяся от бесконечных и однотипных действий миссис Роулинг подумывала сделать небольшой перерыв, чтобы немного расслабить руку, пока ее не прихватило судорогой. «Все, последняя поклонница, и я отдыхаю», — решила она и улыбнулась подошедшей молодой черноволосой женщине с зелеными глазами, подчеркнуто выделяющимися на ее лице. Поклонница держала в руках пару книг, и Джоан подала знак своим помощникам, давая понять, что собирается на перерыв. «Добрый день», — поздоровалась с ней подошедшая женщина. «Кому подписать?» — поспешила спросить писательница, мечтая о чашечке чая, которая совсем не помешает ей этим хмурым осенним днем. «Вот эту моему мужу, Северусу Тобиасу Снейпу, а эту, лорду тому Марвалагонту. Книги, одна из которых была принцем-полукровкой, а другая дарами смерти, оказались перед ней и раскрылись сами, заставив Джоан от неожиданности судорожно втянуть воздух и с недоверием посмотреть на говорившую. «Как?» – прошептала она, убедившись, что присутствующие здесь люди спокойно смотрят в их сторону, без удивления или паники. «Вы написали интересные истории, спасибо вам большое», – заговорила незнакомка. «Не поверите, но я даже смогла уговорить мужа не только прочитать ваши книги, но и сходить с детьми в кино, а ведь его так сложно вытащить из Хогвартса, и из лаборатории». «Вы издеваетесь?» – воскликнула Джоэн, выходя из ступора. «Я вызову охрану». «Зачем? Я же вам не угрожаю, а что до странностей?» Дама обвела взглядом людей вокруг, все еще не обращающих внимания на несколько затянувшийся диалог. «Вы же писали о нас, значит, знаете, что никто ничего не заподозрит, а вы не сможете рассказать. Да и зачем? Пусть это будет нашей маленькой тайной. Подпишите книги, и я уйду». Решив не обращать внимания на имена, выводимые ей на фронтисписах, миссис Роулинг подписала их и снова была удивлена, когда те захлопнулись и прыгнули в руки миссис Снейп. «Кстати, можете не волноваться, облевейтеров не будет, я контролирую ситуацию», – произнесла та. «Зря Гарри опасался, что вы неправильно среагируете. Он извиняется за прошлый раз, было приятно с вами познакомиться», – улыбнулась ведьма и, крутанувшись вокруг своей оси, исчезла. Очередь тут же пришла в движение, и Джоэн поняла, что время, отведенное ей на чаепитие, завершилось. Вот только подписывать книги стало теперь намного сложнее, потому что в голове крутились мысли об Обливейте, и о том, что все равно ей никто не поверит, о лорде Гонте, который, пожалуй, может и обидеться на нее, а также о Зельеваре, его жене и детях. Начинала болеть голова, а встреча с читателями была, увы, рассчитана еще на пару часов. Дерек с трудом затащил чемодан в вагон и, найдя пустое купе, перевел дух, устраиваясь поудобнее. Ожидание возможных будущих друзей, с которыми он познакомится в поезде, было волнительным. Кто займет место напротив? Такой же, как и он, маглорожденный или надменный волшебник чистых кровей, ожидать Альбуса Северуса или Скорпиуса не приходилось, те были еще малы для школы, но Дерек надеялся, что у него в друзьях окажутся тоже очень интересные личности. А он, как и любой подросток, тоже хотел влипать в приключения, несмотря на то, что больше всего ему хотелось попасть в библиотеку замка. Вот где масса интересностей. Задумавшись, он вздрогнул от неожиданности, когда услышал почти над ухом: «Извини, здесь не занято». Произнесшая эту фразу девочка смотрела на него, ожидая ответа, и он поспешил сказать: «Нет, нет, здесь свободно». «Мередит», — позвала кого-то намечающаяся попутчица, — «зови наших, тут купе почти свободно». Через несколько минут в купе набились еще 5 человек, шустро отправив на багажную полку чемоданы и заняв свободные места, пристроив на диванчиках пару клеток, в одной из которых недовольно ухала сова, а во второй спал черный кот, совсем не обращая внимания на суету вокруг. «А старшие?» – спросил один из мальчиков, черноволосый и черноглазый. «Твоя сестрица еще на перроне, я ее там видела с Поттером», – сообщила, тряхнув кудряшками. «Вторая девочка, та самая Мередит», — а Дерек навострил уши. «К тому же она все равно будет в вагоне старост, а твоего брата, Эстер, я видела вместе с Корвином и Лирой. Они уже устроились в следующем вагоне. Скоро явится нас проконтролировать», — ухмыльнулся улыбчивый мальчишка, пристроившийся рядом с Дереком. «Делать им больше нечего», — фыркнула Эстер. «Ладно, давайте все же познакомимся с человеком, пустившим нас в свое купе», — произнес светловолосый паренек, вошедший последним. Дерек несколько засмущался, когда 5 попутчиков с интересом уставились на него, но тут поезд вздрогнул и тронулся. Дети кинулись к окнам, стремясь попрощаться еще раз с родителями, а Литл Чорч вжался в сиденье как можно глубже, чтобы им не мешать. Отодвинувшись от окон, новые знакомые снова посмотрели на него. «А ты чего не махал?» – спросила Мередит. «Моих родителей тут нет, они остались по ту сторону барьера», — вздохнул Дерек и выжидающе посмотрел на попутчиков, ожидая их реакции. «Маглорожденный, значит», — произнес желавший познакомиться и вдруг ехидно улыбнулся. «А ты фильмы про Поттера и Темного Лорда смотрел?» Дерек кивнул. «Значит, шок тебе обеспечен», — сказал парнишка и протянул руку. «Итан Нот», — Литл Чорч неуверенно ответил на рукопожатие. «Да не бойся, мы не едим таких, как ты. Лорд Гонт говорит, что свежие вливания крови нужны, только надо объяснять новеньким правила. Так что держись нас и не прогадаешь», — добавил тот, что сидел рядом. «Я Алексис Долохов, вот этот, который уже уткнулся в книгу, Себастьян Снейп, а девочки — Эстер Крауч и Мередит Мальсибер». Дерек был потрясен, такие знакомые до жути фамилии. Вот это попал. И Снейп. То, что Северус Снейп выжил, мальчик узнал, прочитав приглашение в школу. Снейп значился там директором. А вот то, что у него есть сын. Стоп, а сестра этого мальчика? Побывав на Диагон-Аллее, Дерек накупил разных книг, в том числе и историю Хогвартса и еще пару книг про волшебников. Но, честно говоря, так до них и не добрался. Учебники чар, трансфигураций, зелья и дополнительные справочники захватили все его внимание, и вот теперь он подумал, что его, возможно, ждет еще не одно потрясение. Чувствуя, что голова идет кругом, мальчик посмотрел на новых знакомых. «Что, ошарашен?» — улыбнулся Итан. «Слушайте, ребята, а Корвин правду говорил, это так интересно, рассказывать маглорожденным о нашем мире. Нашел кого слушать, мой братец тот еще любитель поязвить», — скривился мелкий Снейп, поднимая голову от книги. «Лорд-принц души в нем не чает, говорит, что достойная смена растет». И тут на Дерека полился дождь из разных фактов и чужих биографий. Оказалось, что маму Итана зовут Луна, а мама Мередит преподает в Хогвартсе трансфигурацию и является деканом Гриффиндора. Но ведь МакГонагалл, удивился поклонник Поттерианы, она заместитель директора, да и старенькая уже, поэтому преподает только старшим курсом, как и сам директор, а деканом моя мама, Гермиона Мальсибер, ее любимая ученица. Тут у Дерека окончательно заклинило мозг, и он больше не удивлялся ничему, ни тому, что все Лестринджи живы, у Руди с Беллой есть дочь Лира, а у Басти, женившегося на младшей дочке лорда Шаффика, двое детей, Роберт и Эмбер. Не тому, что лорд Том Марвалагонт читает лекции по зати старшим курсам и преподает в магической академии. И не тому, что министром, оказывается, заделался Люциус Малфой. То, что у Драко Малфоя есть сын Скорпиус, порадовало его схожестью с известными ему фактами, и тут же Ликси поспешил снова вывалить на него сведения, что у Итана есть младшая сестра Эмили, а у Мередит брат Рейн, который пойдет в Хогвартс в следующем году. Имена, фамилии, даты рождения снова посыпались на Литл Чорча. Рассказы о праздниках, на которых они бывают, о домах, поместьях, гиппогрифах и прочей живности, о родителях его будущих сокурсников, настолько перепутались в его голове, что когда в купе заглянула черноволосая носастенькая девочка со значком старосты на мантии цветов Слизерина и поинтересовалась, чего все так галдят, он уже мечтал о том, чтобы сбежать куда подальше. «Мне за вас стыдно», — сообщила Слизеринка. «Вы ведете себя неподобающе и позорите свой род и своих родителей. Мальчик может решить, что вас плохо воспитывали». «Ну ладно тебе, Рис», — подал голос Снейп, почти все время молчавший. «Мы больше не будем». Покачав головой, староста удалилась, а Мередит хихикнула и шепотом произнесла. «А я видела, как она целовалась за колонной с Поттером. И что?» Пожал плечами Сев. Она совершеннолетняя и, к тому же, его невеста с годовалого возраста. Лорд Гонт сам лично заключал эту помолвку от имени брата, и Гарри ее любит. Гарри Поттер женится на дочери Снейпа, а лорд-брат Гарри, удивленно пискнул Дерек. Ну да, и что удивительного. Хорошо еще, что лорд Гонт женился и недавно обзавелся сыном, а то пришлось бы сестренке отдуваться, обеспечивая наследниками два рода. А уж как ей Корвин благодарен, что та собралась замуж за Гарри. Если бы не она, пришлось бы ему самому жениться на дочери Поттера, если бы та появилась, и беспокоиться о куче детей. А он уже заглядывается на мелкую Забини, хотя что он в ней нашел, малявки всего 8. Появившаяся тележка со сладостями позволила Дерку расслабиться и сменить тему, хотя то, что рассказывали его новые приятели, было очень интересно. Но шоколадная лягушка, которая пыталась от него удрать, была тоже неплохой темой для разговора, как и вкладыши с известными магами и ведьмами. А как же Дамблдор? Куда делся прежний директор Хогвартса? Ну его-то ведь убил Снейп, возопил Литл Чорч, вспомнив об еще одном персонаже. Делать нечего моему отцу, как только сбрасывать всяких директоров с астрономической башни, недовольно хмыкнул Сев. Помер он у себя в доме, давно уже. Сердце, наверное, не выдержало или совесть замучила, а может и откат наконец его прикончил. Давно, заинтересовался Дерек, после шоколада снова почувствовав исследовательский азарт. Да вот как раз в тот год, когда эта ваша Роулинг седьмую книгу выпустила. Наши-то тоже с нетерпением ждали, чего она напишет. Аврорат специально следил, чтобы к ней никто из волшебников не приближался, а то вдруг ей кто-то информацию приносит. Но в газетах писали, что она сама все это выдумала, спасибо ей большое. Так вот, когда книга вышла, Фадж, который тогда еще был министром, сразу к старику побежал, а тот уже мертвый. Это из-за палочки, да, ахнул Дерек, явно увидевший во всем этом кровавую детективную историю. Ничего подобного, произнесла Эстер, я слышала, как отец говорил, что его палочку нашли при нем и она была обычная, правда, купленная у Григоровича. Точно, совесть замучила, вот и помер, с умным видом сообщил Лекси, качая головой. Дети снова загомонили и чуть не прослушали сообщение о том, что они подъезжают. Мальчики тут же покинули купе, давая возможность приятельницам привести себя в порядок, и ожидая своей очереди, чтобы сделать то же самое. «Ну что, Литл Чёрч, если вдруг окажемся на разных факультетах, не против присоединиться к нам в библиотеке?» – спросил Эйтан. «Мы уж точно там часто бывать будем, а некоторые даже и жить». Мальчишки засмеялись, поглядывая на Снейпа, а тот фыркнул и, сложив руки на груди, приподнял бровь, точно копируя своего отца. К хохоту его друзей присоединились и другие ученики, все как один читавшие книгу, ставшую у детей волшебников такой же любимой, как и у маглов. «Смейтесь, смейтесь», — подумал Сев, вспоминая слова мамы и предвкушая знакомство первогодок с отцом, который довольно часто покидал директорский кабинет, чтобы проверить, как ведутся уроки. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Поезд замедлял ход, прибывая на станцию Хаксмит. Стоило составу остановиться, из него на платформу повалили первокурсники, спеша на зычный голос Хагрида, собирающего их под свою широкую длань. Начинался новый учебный год в школе чародейства и волшебства Хогвартс.